И тут новая династия, новая надежда. После захвата столицы Роберт предложил всем, кто воевал против него, выбор. Клятва верности ему, смерть или ночной дозор. Да, Роберт может в управлении государством. И многие приняли ночной дозор. По моему, три старых королевских гвардейца оказались на стене. Хотя нет, путаю. Но золотых плащей туда порядком сослали. И много благородных. Да, не тысячи, только сотни. Но это не пьяные крестьяне-воры, а благородные. Обучены сражаться, имеют свое оружие, умеют читать и писать. Послужат тренерами для простых. Потом была эпопея с воздушным шаром и бунт. Бунт подавили. Часть бунтовщиков казнили, часть на рудники, но в ночной дозор пошли уже тысячи. И теперь между мной и иными уже не скукоживающаяся кучка уголовников, а стремительно растущая толпа уголовников. А тут еще мои гениальные идеи. В смысле, идеи, конечно же, недостарка, реклама и глашатай. Часть народа купилась на вечную славу и защиту человечества. Другие бежали от кредиторов, голода или так бросили своих жен и детей, служба вместо развода. Ночной дозор все спишет. Будучи крестьянином, переспал с женой барина, не хочешь умирать, а беглых найдут, добро пожаловать в ночной дозор. Вербовщики в каждом крупном городе и колесят по стране, обещая им кормежку, не надо горбатиться в поле, свежий морозный воздух, гарантируем пожизненную занятость и настоящий мужской коллектив. Конечно, качество такого пополнения было очень так себе, но оно есть. Кроме того, приведение рекрутов в боеспособное состояние – это уже не проблема короны. Пусть лорд-командующий ночного дозора работает. Старки, Аррины и Баратионы сделали пожертвования в ночной дозор. Бинджина Старка, хоть не взяли в ночной дозор, но свою лепту он вносит. Он публично агитирует всех на севере помогать братьям ночного дозора. А тут еще Тиреллы так ненавязчиво намекнули Ерену. Пусть он напишет на стену и спросит, что нужнее всего. Нет, это конечно не 20 крепостей и 40 тысяч дозорных, как в лучшие времена, но и уже не 4 тысячи, как в прошлом году. А все благодаря кому? Лорд Старк. Поэтому когда сестра лорда Старка, а по совместительству королева, изъявила желание послушать рассказы про службу Ерена, тот согласился. Это был не мой первый визит. Я была тут и с Нидом, и с мужем, и с Силми. Слушала, кивала и восхищалась. Вторую неделю его обрабатываю. Восхищаюсь, пытаюсь понять, что он за человек. Надеюсь, что если нечто ляпну, он меня не убьет. Но тут у меня хорошая охрана, а он старик. Я больше Мормонта боюсь. Дар рассказчика – это не сильная сторона Ерена. Он умудрялся превратить рассказ о драке с одичалыми за стеной или с бешеным медведем в такую скукотищу. Я совершенно уверена, что если бы в таком стиле были бы доклады в моем родном мире об освоении Америки, Америка до сих пор была бы незаселенная. Но своего я добилась, у Роберта дела, у Нида дела. Зачем им со мной тут сидеть из раза в раз? И вот я почти одна и могу осуществить свой план. Ерин, это очень интересно, но я вынуждена вас прервать, попросила я. Он замолчал. Просто мой брат поручил обсудить с вами деликатный вопрос. Ночной дозор не участвует в политических интригах, сообщили мне. Нет, это касается ночного дозора. Прервала его я. Может быть, ваш брат скажет сам? Спросили меня. Он не может это сказать. Он поручил это сделать мне. И вот, кстати, указ короля, что я могу заниматься государственными делами. Я подозвала жестом своего безупречного и достала у него из моей сумки указ, подписанный Нидом, Аррином и королем. «Я вас слушаю», — сказал Ерин, хотя его лицо излучало скепсис. «Что хорошего может баба посоветовать? Это не мои идеи, а моего брата. Но он не знает местной специфики и просит вас подумать, возможно ли это. Если возможно, это будет сделано позже и представлено непосредственно как инициатива ночного дозора. Лорд Старк сделал многое для ночного дозора. Мы готовы принять его идеи без их обсуждения. Нет, давайте вместе обсудим. Вас, сир Мормонт, прошу присоединиться к обсуждению. Возможно, вам придется защищать эти идеи перед вашим отцом. Ну и мне нужно от всех здесь присутствующих слово чести, что не будете распространяться об этом. Мне это слово дали. Я начала с простого. Дозору всегда не хватает рекрутов. Лишь немногие имеют возможность и желание присоединиться к ночному дозору на всю жизнь. Это очень серьезное решение. Солдат мы послать не можем, это не потянет государство, да и политику нести на стену опасно. Но ситуация такая. У нас есть много безземельных рыцарей. Очень часто они промышляют наемничеством, ну или учат сражаться детей какого-то аристократа, перебиваются случайными заработками на турнире, это в лучшем случае, в худшем они могут просто разбойничать, тогда их надо вешать, лорд Старк считает это расточительным. Кроме того, преступления можно не только карать, но и пресекать, он, вы только не перебивайте, предлагает следующую организацию, любой мужчина может заключить контракт на 5 лет. При этом он направляется служить на стену, где должен пробыть эти 5 лет, на правах дозорного, но без принесения клятвы. После этого он может как продлить контракт еще на 5 лет, как вступить в дозор навсегда, так и уехать назад. Весь этот срок он денег не получает, но его поит и кормит ночной дозор. Я смотрела на мужчин, никто не в курсе. Я только Дилмарта предупредила о плане, чтобы он мне поддакивал, и это важно. Ирин и Мормонт переглянулись. Недобро переглянулись. «Что-то не так, вам же нужны рекруты?» – спросила я. «А что, хороший план, вот ты пятый сын папы, рыцарь, из наследства, оружие и папино благословение, и вместо того, чтобы продавать свой меч идешь заключаешь контракт, мало ли что через 5 лет будет, папа и старшие братья поддержат Таргариенов, помрут и ты наследник, лорд, вот он успех, а пока ты на севере, поместьем управляет мастер над монетой, проценты в казну». Ну и мелкий шрифт, типа если вдруг одичалые или иные нападут, то контракт становится бессрочным, точнее, до момента победы над иными, так и пропишем в договоре. Кроме того, ну заключил человек контракт, отслужил, может и не захочет возвращаться, обрастет друзьями в ночном дозоре, а на юге все его знакомые его забудут или помрут, и вступит в ночной дозор уже полноценно. Но мужчины моего энтузиазма не разделяли, подозрительно переглядывались. Мормонт и Ирин, чует мое сердце, не будь я королевой и сестрой Нида, то меня бы уже выгнали с позором. Что не так, скажите, попросила я. Лорд Старк так и сказал, уточнил Мормонт. Ну может я совсем чуть-чуть что-то перепутала. А что не так, принимать всех, это уравнять знать и мужичье в правах, удивился Мормонт. 5 лет достаточный срок, чтобы овладеть оружием, а потом что их отпускать, чтобы они пошли бандитствовать, удивился Ирин. А... Точно, я то думала, какая я молодец, придумала призывную армию, но здесь такого не может быть, тут если у простого найдут меч, могу и конфисковать, наемник, скажем так, оружие не конфискуют, но повышенное внимание стражи к нему будет обеспечено, уж не бандит ли, в целом идея такая, это уж конституция начинается со слов «мы вооруженный народ», здесь же в Вестеросе, быдло не должно владеть оружием, вооруженный народ, смешно. В ночном дозоре, да, но там они пожизненно. Обучать за счет казны и отпустить, это очень плохая идея. Нет, в случае войны могут набрать мужичья, пообещав им деньги и даже выплатит выжившим. Но все, что от таких горе вояк требуется, стоять строем щитом к щиту, направив копье на врага и выигрывать время, пока рыцари всех громят. А дозорных учат сражаться разным оружием, доспехи дают, носить их учат, местной специфике обучают. Если человек выжил 5 лет на севере, борясь с холодом, голодом, зверьем, одичалыми и местной дедовщиной, которой не может не быть, и тут мы его отпускаем, это уже классная заготовка для бандита, зэки на стене его многому научат, ой, точно, я слегка перепутала слова брата, он имел в виду на таких условиях набирать только благородных, всяких там межевых рыцарей, а мужичье только на пожизненной основе в ночной дозор, как и раньше, мужчины сразу расслабились. Они по-прежнему переглядывались друг с другом, но подобрее, потом стали разговаривать, идея им не понравилась, потому что все новое зло, но если лорд Старк предложил, то значит в этом что-то есть. Ирин захотел обсудить это с лордом Старком и по итогам разговора написать лорду командующему в ночной дозор. «Я поговорю с Нидом, когда ему будет удобно это с вами обсудить», — ответила я, — «заодно надо в курс этого дела ввести самого Нида». Эх, тут призвав 1% населения только со столицы могли бы удвоить ночной дозор, заодно решили бы и проблему бездомных, всех бездомных в ночной дозор, но не получилось. Ладно, со всей страны найдем несколько сотен добровольцев на таких условиях, уже хорошо, меньше разбойников, больше дозорных, но это еще не все. Нида волнует вопрос земель дара, они никогда не приносили прибыль. Да, была идея к землям у стены прикрепить данников для ночного дозора, осуществлена задолго до моего рождения, но там, север, плохой климат, рискованное земледелие, и налеты одичалых, так что в самом лучшем случае люди, живущие там, могли прокормить себя. Переселенцы, как быстро житель столицы схватит там пневмонию. Северяне, у северян дом уже есть, там, где родители жили. А если кто-то хочет переселиться, выберет место получше. Деклассированные элементы, они либо на рудниках, либо в бегах. Освободить от налогов, это что их бесплатно от одичалых годами защищать, тут такое никто не поймет. Но я нашла решение. Как вы относитесь к плану недоогненная вода, одичалым? Спросила я Ирина, с осторожностью. Идея уничтожить всех одичалых слишком амбициозная, хотя она мне очень нравится. К сожалению, я готов поставить свое второе плечо, уничтожить всех одичалых не удастся. Хотя, безусловно, какой-то ущерб им план лорда Старка нанесет. А чем меньше дикарей, тем проще моим братьям. Отлично. Но вернемся к землям Дара. У нас нет населения, которое может жить в тех условиях и давать продукт для ночного дозора. Нужны суровые люди для суровых земель. Но лорд Старк в своей гениальности нашел выход. Я вдохнула. Я помнила, что в каноне за такое убили Джона Сноу. А я воскрешаться не умею. Мы будем использовать для этого одичалых. Огорошила я мужчин. Все вестеросцы, кроме Дилмарта, который уже в курсе, были в ужасе. Хороший одичалый, мертвый одичалый. Не сдержался Ирин. Вы абсолютно правы, лорд Старк такого же мнения. Но кто такие одичалые? Те, кто не признают законов. Если они будут жить по правильную сторону от стены, присягнут лорду Старку, примут обычаи севера и нашу веру, то пусть живут. Но, начали было синхронно Мормонт и Ирин, но я их прервала. Вы ведь больше одичалых ненавидите дезертиров из ночного дозора, которые перебежали к одичалым. Продолжала я. Да, ответили Ирин и Мормонт хором. Но если человек может опуститься до уровня одичалого, значит, одичалый тоже может стать человеком, такова воля лорда Старка. Ирин посмотрел на меня, на Мормонта, на Дилмарта. Не нашел у них во взгляде поддержки. Это сделает ночной дозор сильным. Лорд Старк хочет сделать север великим. Шла в атаку я. Я напишу лорду командующему. Пусть он решает. Новая династия. Новые правила. Я ожидал, что что-то изменит. Но не все же. Удивился Ирин. Это еще не все. Развивала успех я. Я скажу третий, самый важный пункт. Лорд Старк сказал, что если он удастся, то он принесет северу огромную пользу. Но если правда всплывет, он покроет весь север вечным неизгладимым позором. Мне нужно от вас всех слово чести, что будете молчать. Я просто озвучу план лорда Старка, а вы решите, будем ли мы его осуществлять. Точнее, вы должны рассказать это лорду командующему, лично, ему принимать решение. Так мы же уже давали слово чести, удивился Ирин. Еще раз, попросила я. Мормонт согласился сходу. Дилмарт побледнел, отпил водички и лишь с третьего раза все подтвердил. Он то знал, про что мы будем говорить. Ирин задумался. Ночной дозор вне политических интриг. Мы не участвуем в борьбе за железный трон, ответил Ирин. Да это не это. Лорда Старка не интересует трон. Он просто хочет помочь северу. Мужчины поклялись. Дилмарт и Мормонт дали клятву без ограничений. Ирин, только если план лорда Старка не включает в себя борьбу за железный трон или независимость севера. Я же стала говорить. Ночной дозор снова должен насчитывать десятки крепостей, в каждой из которых должны быть тысячи братьев ночного дозора. Начало я. Вроде бы по летописям максимальная численность ночного дозора была 40 тысяч человек. На мой взгляд мало, но тут доиндустриальная эпоха, с оружием, населением и продовольствием плохо. Армии для сопоставимости с современными можно спокойно умножать на 100. Ирин выронил вино из рук. Стакан разбился. Я посмотрела на глаза старика, там текли слезы. Да, лорд Старк все понимает. Долой сквозняки в кладовых ночного дозора. Но лорд Старк понимает, что лорды не откажутся от своих богатств и солдат ради защиты севера. Поэтому лордов нужно всего лишь хорошенько напугать. Начало я. Меня не перебивали. Я сделал театральную паузу, отошла от мужчин подальше, попросила их всех присесть. Но что может их напугать? Чтобы они направили деньги и солдат на север добровольцами? Какая это должна быть угроза? Говорила я, делая заранее согласованный знак рукой безупречным, чтобы они были максимально бдительны. Ответ я знала. В моем мире, в принципе, все то же самое. Надо свергать Саддама Хусейна. Дорого и лень, трясешь ваян колбой с белым порошком, кричишь, что это оружие массового поражения. И все, все за вторжение в Ирак, собирается международная коалиция. Разбомбили, свергли. А потом, что это было не настоящее оружие массового поражения. Ну бывает, ошиблись. Победителей не судят. Здесь я планировала провернуть то же самое, с той лишь разницей, что угроза в виде иных реальна. Ну а если иные не придут, от одичалых будем защищаться. Да и вообще, иные зассали с лордом Старком связываться. Вы вообще лорда Старка видели? Я их не виню. Моя пауза затянулась. Ерин взял слово. Орду одичалых мы заметим заранее, пока такой угрозы нет. Да и лордам дешевле раз собрать войско, чем держать на стене гарнизоны годами. Ерин, неужели вы думаете, что Старки построили стену, чтобы защититься от горстки варваров с каменными молотками и копьями с костяными наконечниками? Спросила я. Иные, догадался Ерин, их никто из живых не видел. Прошу прощения, моя королева. После всего, что лорд Старк сделал для ночного дозора, я уверен, лорд-командующий воспримет его слова серьезно. Он пошлет братьев ночного дозора на разведку. Мы найдем угрозу и представим доказательства в столицу. Я мысленно усмехнулась. Не найдете. Сгинете в снегах или одичалые убьют. А если и найдете, принести доказательства мало реально. Убить иного уже подвиг, достойный легенд, а притащить его в столицу, через тысячи километров через всю страну, вам это не под силам. Это в предположении, что иные реально есть. Не говоря про то, что вы может разбудить древнее зло и вторжение иных начнется сейчас, а не через лет 15. Мы не готовы. А даже если мы так и останемся не готовы, между умереть в 18 и в 33 большая разница. Ваша храбрость, честность и честность сверкает ярче солнца, Ерин. Но только вот именно честность ночного дозора и привела его в упадок. Мой брат считает, что в интересах всего Севера и ночного дозора мы должны обмануть. Я вас не понимаю, признался Ерин. Все очень просто. Вы и сир Мормонт едете на стену, говорите с лордом командующим, убеждаете его в правоте лорда Старка, никакой переписки, все лично. Рассказываете ему план лорда Старка. Потом с ночного дозора нам поступают доказательства. Мы демонстрируем их великому совету. Лорды проникаются серьезностью ситуации. И больше у них нет дел важнее поддержки стены. В ночной дозор вновь идут рекруты и деньги рекой. Ночной дозор велик, как никогда. Какие доказательства убедят лордов так поступить? Удивился Ерин. Разумеется, живые мертвецы, ответила я. То есть дозорные должны идти на север и искать иных, моя королева. Никто не видел иных, даже если они есть, и мы их найдем, и мы с ними справимся. Победить иного, да еще взять его в плен и донести до столицы. Месяцы пути, протащить через все королевства. Не представляю это возможным. Иной либо сбежит, либо убьет охрану, либо умрет. Молодец, человек с мозгами. Только надо добавить, это в предположении, что пленника не убьет сила стены при переходе от земель одичалых. Вот я тоже в шоке, как такое в сериале провернули. Тем более, когда бастард Роберта, сын кузнеца, бегал по северу как в шоу Бенни Хилла, «Беги, Форест, беги». Вот именно поэтому нам нужен план лорда Старка, сказала я. Какой план? Не выдержал Ерин. Я стала отвечать. Вы убиваете десяток одичалых, грузите их тела в гробы, связываете цепями снаружи и транспортируете в Королевскую гавань. Тут Дилмарт открывает гробы, делает живых мертвецов. Их мы демонстрируем как великую угрозу с севера, слуги иных. Местные лорды в шоке. Они обеспечивают дозор всем необходимым, и в королевстве прекращаются внутренние распри. Таков план моего брата. На меня смотрело две пары удивленных глаз. Дилмарт делает что? Переспросил Мормонт. Живых мертвецов, повторила я. Поясните, пожалуйста, вмешался Ерин. Ну что непонятного? Вот вы привозите труп одичалого, подгнивший. Дилмарт делает так, чтобы он мог двигаться и воевать. Это мы представляем как угрозу с севера. Едва я закончила говорить, как события пришли в движение. Ерин потянулся к кинжалу, но его повалили мои безупречные, не дав достать кинжал. Сейчас старик лежал на полу и его заламывали безупречные. Мормонт колебался. Ерин, это единственный выход. Поймите, иные и правда существуют. И они намного опаснее обычных живых мертвецов. Они могут творить других живых мертвецов и колдовать. Такими темпами ночной дозор канет в прошлое. А как дозорных станет слишком мало, стена превратится просто в украшение. Магия Брандона Старка Строителя не работает без дозорных. И мир людей закончится, по крайней мере в Вестеросе. Ерин хрипел на полу. Я попросила безупречных его сильно не придушивать, но колено они ему на горло поставили, чтобы не шумел. Но ничего, снаружи тоже безупречные. Ну да, изувеченный старик против полудюжины безупречных, так себе идея. Маормонт же сидел на кресле и глушил вино из горла, при этом пяток безупречных нацелили на него копья. Лорд Старк считает, что данная информация должна быть донесена до лорда командующего ночного дозора. Если он примет решение не действовать, как решил мой брат, боги ему судьи, нет, окажет ему всю возможную помощь, но на остальных можете особо не рассчитывать. И вместо того, чтобы победить вместе, семь королевств умрут порознь. Тем более вы же помните, что дали слово чести молчать. Ерин, мы же не захват Железного Трона обсуждаем и не независимость Севера. Я попросила безупречных ослабить напор. Это же магия, ответил он мне. И не просто магия, воскрешение мертвых. Ерин, иных без магии не убить. Обычный человек ему ничего не сделает. Нужен минимум клинок из валлерийской стали, а это магический продукт. Без магии нам конец. Вы же видели стену. Неужели вы думаете, что стену построили без магии? В конце концов Ерина отпустили, отняв оружие и не дав ему стакан вина, а то еще кого порежет. Меня попросили рассказать, что мне известно. Все, что я знаю, это древние летописи рода Старк. Я стала вольно пересказывать сериал. Они очень тайные, их не знает никто, кроме наследника. Нет, сделал для меня исключение, все-таки я королева. Одичалые с севера стены наименьшая из наших проблем. Главное, три вида живых мертвецов с севера. Так называемые иные. Первый тип, они же зомби, они же вихты. Это просто оживленная магия тела, человека или медведя, без разницы. Оно может двигаться и убивать. Естественно, не может размножаться, но не нуждается в еде, отдыхе или сне. По физическим возможностям примерно эквивалентно живому, только не чувствует боли, сомнения и не устает. Его можно порубить на куски или раздавить камнями. Но главная слабость – огонь. Горят как солома. От валлерийской стали или от драконьего стекла мгновенно распадаются. Тупы, приказы сложнее, чем идти вперед и убивать всех не выполнит. Это наименьшая из наших проблем. Вторая категория – это сами иные. Похожи на синих людей с рожками. Они владеют магией льда и могут делать новых зомби. По нашим летописям, если убить иного, все зомби, что он поднял, распадаются. Ну и самый опасный иной, их король. Он умеет хорошо колдовать. Он сильнее и быстрее всех их руководит ими. Может поднимать сразу очень много зомби. По легенде, если его убить, то мы победим. Но я бы рассчитывала только на валлийскую сталь в бою с ним. Только вот он намного сильнее и быстрее человека, и просто подойти к нему невозможно. Ерин и Мормонт слушали меня с интересом. С Дилмартом мы уже обсуждали это все, поэтому он демонстрировал спокойствие. Типа я с Нидом обсудила секретный план. Да, это когда мне стало плохо после малого совета. Дилмарт, поддержи. Таким образом, если план лорда Старка будет принят, мы скажем, что один из иных был убит мечом Сира Мормонта. Большинство вихтов развалилось, а часть мы пленили. Их и продемонстрируем на Великом Совете. Если будут вопросы, как вы нашли иных, вас направило видение великого мейстера, а он может нам указать реальное положение иных, спросил Ерин. Нет, они защищены от моего взора, уточнил Дилмарт. Независимо от решения лорда командующего, он обязан об этом знать, поведал мне Ерин. Именно. Но я надеюсь, дальше нас троих и лорда командующего ночного дозора эта информация в любом случае не уйдет. Паника нам ни к чему. Мужа я очень люблю, и мой король, Роберт Баратион, великий воин, но ему хватит резкости бросить столицу и бдить на стене, а это не его долг. Кто лорд-хранитель Севера? Старки. Стеной должны заниматься Старки, они ее строили и только им ведомы все ее секреты. Но это, большая тайна, и то, что она ушла из семьи, это только из-за отчаянного положения ночного дозора. Я не понимаю, почему мне это говорит не лорд Старк, удивился Ерин. Потому что он болезненно честный, но так сказать нельзя. Пудрим им мозги. Да, вы совершенно правы. Дело в том, что подлинная природа стены и сущность нашего главного врага, это даже в роду Старков очень секретная информация, которую доверяют только наследнику. Первоначально это знал только отец и Брандон Старк, но когда они поехали к безумному королю требовать справедливости, они предполагали всякое и просветили Нида. Но дали ему строгий наказ, клятву с него взяли, никому ни из рода никогда не говорить. Нет, занялся государственными делами. Все о державе думает, а правду рассказать никому не может. Тогда он рассказал мне, ведь я тоже часть рода Старк, и сказал мне, что я должна делать, Все же видели, каким серым он уходил с заседания Великого Совета. Но я не давала никаких клятв, поэтому я уже рассказала вам все, по его поручению. Так что такую тему с лордом Старком не обсуждать, он сделает вид, что вас не понимает. Мормонт и Ирин покивали. Честь, долг, клятва – это мы любим. Агитация прошла успешно. Они прямо рвались вперед, на север. Но я уговорила их подождать день-два, чтобы без палева и чтобы со мной не связали их отъезд. Ну и Мормонту надо обеспечить алиби, типа его послали на стену по делам короны. Важное сообщение командиру. Ну и Мормонт ныл. Это что, мне врать, что я убил иного? Как же так? Покинула я комнату Ирина выжатая. Дилмарт старался держать от меня дистанцию. А что, отличный план. В каноне Квиберн сумел сделать мертвого воина, гору Клигана. Пусть повторит. Нам тут не нужен шедевр. Чтобы не вонял, чтобы приказы выполнял, чтобы на своих не кидался, оружием мог пользоваться, мне это не надо. Зачем? Чем хуже, тем лучше. Еще рожу кислотой польем, чтобы страшнее было и не опознать. И пальцы тоже, чтобы по отпечаткам не определили. Нужно, чтобы с первого взгляда было понятно, что это живой труп и абсолютное зло. В реке каждый день находят несколько трупов, пьяные, рыбаки, криминальные разборки. Короче, материалом для некромантии мы его обеспечим. Поднимет, публично зачистим мертвецов. Зато ночной дозор станет в приоритете. Естественно, никакой некромантии, так на раз гульнуть и все зачистить. А то уже дети леса сделали мертвых, ничем хорошим это не закончилось. И охрана Квиберну нужна. Мои безупречные с кинжалом из валерийской стали, которые мне подарили на свадьбу. И линкорбри с мечом из валерийской стали, чтобы зачистить эксперимент, если он пойдет плохо. Как раз скоро должны доставить первую партию драконьего стекла с недавно захваченного драконьего камня. Дилмарт подсуетился. Если у него не получится, ночной дозор дает слово, что в гробах были живые мертвецы. Не верите слову чести лорда командующего? Ну а если дозорные откажутся мне помогать? Ну намекнем им, что дождь из денег и рекрутов может прекратиться так же внезапно, как и начался. Пусть помнит, кто их крестный отец, лорд Старк. Только тут такого термина нет. Ничего, введем. Может быть, в парламенте должность спикера или вице-президента назвать крестным отцом и пожизненно им назначить не да. Конечно, план нужно отшлифовать. Например, в каноне была ситуация с Крастером и его женами. На мой взгляд, ужас, но если посмотреть в местных реалиях, то что иные получают в армию пополнение из Маугли инцестников, это же хорошо. С такими кадрами в командовании они проиграют при любом раскладе, сколько бы сил ни собрали. Но разведать ситуацию надо, только вот Ирин ни про какого Крастера не слышал. Может, в ночном дозоре знают, или это еще рано, год не тот. Но это все так, главный вопрос. А достаточно ли я охраны послала с Дилмартом? Вдруг недостаточно, и тогда зомби съедят его мозг? Ладно, если что, у нас как у ситхов, архимагов всегда двое, учитель и ученик. Если кто убьет Дилмарта, его место займет, допустим, Квиберн или Тарос. Так мы и дошли до моих покоев. Вскоре уже под охраной из безупречных я разговаривала с Дилмартом и Квиберном. С таким человеком надо лично познакомиться. Официально, Квиберн ассистент Дилмарта, и если вдруг Дилмарт будет занят во время моих родов чем-то важным, то Квиберну принимать у меня роды, то есть чисто познакомить. Показала ему указ, который не глядя подписал Роберта на деление меня полномочиями. Душевно поговорили. Сначала обсуждали его плесень. Мужчина реально гений, додумался до антибиотика и реализовал. Хотя производство продукта надо наращивать, зато никакой магии. Кроме того, для инспекции борделей с целью уменьшения заболеваний, передающихся половым путем, он решил внедрять гениальное изобретение своего учителя – презерватив. Под конец разговора я огорошила Квиберна приказом, что он должен сделать мертвецов по воле лорда Старка. Ну и для чего они нужны? Чтобы человек осознавал важность задачи. Пообещала, если он справится, сделать его лордом без земель. Я не могу гарантировать успех, но шансы успеха определенно есть, ответил он мне. Никогда не работал в таких прекрасных условиях. Тут у меня чудесные книги, невероятная лаборатория, не нужно прятаться от стражи. Но меня смущают сроки, они слишком сжатые. Начал он, можете приступать к работе прямо сейчас. А материал, удивился Квиберн, его же доставят когда? Им ехать до стены и обратно, плюс дела на стене. Когда будут одичалые? Лорд Квиберн, вы недооцениваете моего брата. Готовьте инструменты и помещения. Как только Ирин и Мормонт отправятся в путь, начинайте немедленно, тела найдете тут. Думаю, у вас к возвращению сира Мормонта уже все будет готово, пояснила я ему. Лорд Дилмарт окажет вам все необходимое содействие как мастер над шептунами, но сам работать не будет, он занят более важными делами и нужны свидетели, которые покажут, что в Мертвецкой его ни разу не было. Он также предупредит вас об опасностях некромантии. Мужчины удалились. Я же легла на кровать, дальше играть с котиком. А Лилли растет. Вечером вернулся Роберт. Лианна, как самочувствие? Ты хоть с кровати вставала? Ты там же, где я тебя с утра оставил? Поинтересовался он. Все нормально. Просто почему-то хочется расслабиться, ответила ему я. Ведь не будет зомби-апокалипсиса в столице. Дилмарт под мою диктовку записал и технику безопасности, и как дети леса создали короля ночи в сериале. Он должен это пересказать Квиберну от своего лица. Ведь Квиберн в некромантии новичок, а Дилмарт – гуру. Мертвецы будут прикованы, охрана рядом. Безупречные подстрахуют. Клинок из валерийской стали я им дала. А если вдруг мертвец будет буйствовать, доспех не прокусит. Да и вообще, мертвецам можно отрезать язык, зашить рот, да и конечности отрубить для безопасности. Если же вдруг будет прорыв нежити, который не удастся скрыть, ну что вы хотите, это все Таргариены. А мне нужно подготовиться к разговору с Робертом, объяснить ему, куда его гвардеец собрался. Папка его со стены зовет, говорит, что нашел нечто невероятное, может даже кость великана. Вот Дилмарт обрадуется. А еще, дорогой, ты меня совсем не балуешь. Хочу себе серьги. Нет, ни золотые, ни серебряные, ни с бриллиантами. Да кому нужны эти изумруды, сапфиры, александриты? Я же не лохушка, ходить как все. Я королева. Хочу себе уникальные серьги. Только пусть пока их безупречные поносят, продегустируют, проверят, уши не болят ли, и на моей беременной новой дегустаторше тоже проверим. Из чего должны быть мои новые серьги? Конечно, из драконьего стекла. Я просто подумала, если это вещество убивает иных по легендам, то значит оно обладает свойствами антимаги или антизомби. Надо здесь популяризировать правильные серьги и пирсинг. Король ночи поднимает мертвецов, а не получается. Нас защищает сила красоты. Свежие мертвецы мгновенно рассыпаются. У меня лет 15 сделать тут нужную моду. Для начала такие сережки надо подарить жене Борица на Силме, Серсии Ланнистер, Кейтлин Старк, а остальные сами подтянутся. Ведь смотри, у всех богатых и красивых женщин есть такие серьги, а у тебя нет. Как купишь, так сразу станешь богатой и красивой. А что, реклама, она же так работает. Заносятся мешки денег некой знаменитой фигуре, которая говорит, что какая-то фигня очень ластна и ей надо пользоваться. С модой для женщин понятно, я королева, мне и запускать. Мужчинам тут правда не принято серьги носить, как бы их убедить. Придумала. А вы знаете, почему у лорда Старка столько любовниц и все у него так хорошо идет? Потому что у него в паху пирсинг из драконьего стекла. Всем дозорным сделать так же. У иных и короля ночи не будет шансов. Если надо, религию изменим. Великий Септон услышит новое божественное откровение. Блин, тут надо сначала механические свойства этого драконьего стекла уточнить. Ладно, скоро начнут с поставки материала для Дилмарта с драконьего камня. Нет, бред, слишком уж замахнулась. Пока ограничимся только серьгами для себя. Они от теней Мелисандры защищают, а если нет, тут нет железобетона. Надо с Дилмартом поговорить. По идее, есть какой-никакой строительный раствор, им тут кирпичи крепит. Так что сделаем какой-никакой бетон. Надо просто в раствор добавить битый щебень. Вот вам идея, с вас тысячи экспериментов для поиска оптимального соотношения. А тут, прости господи, когда я стала изучать, у них оказывается есть раствор для кладки из куриных яиц. Посовременнее надо, а у меня как раз сынок хозяин каменоломни, кто бы мог подумать. Вместо щебня можно использовать драконье стекло, тогда будет антимагия, а еще нужно вмуровать в раствор металлические стержни. Здесь родится железобетон, арматура из стали, очень дорого в местных реалиях. Однако можно ли использовать арматуру из драконьего стекла? Этого добра в захваченном драконьем камне немерено. Будет не металлическая арматура. Это может улучшить прочность зданий? Нет, а их магостойкость. А даже если и нет, этим мы просто обоснуем дробление и вывоз породы с драконьего камня. Я всерьез рассчитываю там найти яйца дракона. Даже если нужно разобрать на стройматериалы весь замок и продолбить все подземелья, сделаем. Рядовые работники с кирками и ломами и специалисты по шахтам уже собираются. Понятно, что им там надо подготовить снабжение и быт. Идея прошла на ура, Роберт ненавидит Таргариенов. Ему пришлось по вкусу соображение о полном уничтожении наследия Таргариенов путем демонтажа их родового замка. Несколько тысяч человек лет за 10 справится. Хм, долго. А если диким огнем тот замок взорвать, чтобы легенда о Дилмарте стала еще круче, надо как минимум обдумать. По итогам демонтажа мы точно будем знать, есть ли там яйца драконов. Ренли, правда, как узнал об этом, чуть не заплакал. Ему, как самому младшему Баратиону, выдали драконий камень в качестве наследства. Вотчина. И тут, замок сломают. А что он за лорд без замка? Но я его сходу успокоила. Остров твой, так Роберт сказал. А замок, Таргариенский, отстой. Мы его снесем и поставим тебе новый замок. Круто, красиво, модно, молодежно. Побольше и покрасивее, чем был. Просто все эти каменные изваяния драконов, ну это же безвкусица. Хочешь, тебе сделаем замок с колоннами в виде голых тетенек? Ренли покраснела и спросил, а что, так можно? Конечно, можно. Найдем архитекторов, скульпторов, художников. Казна оплатит. Рассказала я идею Роберту. Тот был в восторге. Из родового гнезда Таргариенов сделать замок бордель. И молодой пусть там оттягивается. Одобрил. Так что теперь Ренли сидит и рисует эскизы своего будущего замка и голых тетенек. Нет, конечно, прямо так делать не будем, но хозяин барин, его идеи как минимум примем к сведению. Да и долой замшелое средневековье, в Древней Греции был портик Кариатид. Мы такое же сделаем, только менее одетое. Эпоха Возрождения, если что, это просто демонстрация традиционных ценностей. Ну что я могу сказать, что местные маги в каноне могли показать? Возвращение драконов, воскрешение людей и тени-убийцы в сериале, а могли они утопить флот одним заклинанием, как Дилмарт? Ерунда, самый великий маг тут я, с моим участием все поменялось. Роберт не пьет и не гуляет, Серсия будет рожать от мужа, нет, серый кардинал Вестероса, Варис и Мизинец не плетут интриги, а Тейвин Ланнистер не возвеличивает свой род. Да что там говорить, походу у меня Ренли Баратион натуралом растет. Глава 57. Нужны яйца. Все готовились к великому совету. Я тоже. Выбирала платья и украшения. В связи с беременностью набираю вес и ноги отекают, поэтому нужны новые платья. Надеюсь, что после моих успешных родов все вернется в норму. Естественно, я должна буду присутствовать рядом с Робертом на Великом Совете, и мы должны совместно ослеплять всех блеском. Речь. Я надеялась на Недоярина. Мне говорить не положено. Да и не очень-то хотелось. А то ляпну какую-то чушь вроде всеобщего избирательного права. В смысле голосования для женщин или неблагородных сословий без имущественного ценза, и окажусь в комнате с мягкими стенами пожизненно. Вестерос. На троне должен быть кто-то безумный, и уж лучше королева, чем король. Поэтому, ниже травы, тише воды. Очередная женщина Роберта Баратиона, только в этот раз жена. Родить наследников, погладить котика, связать коврик. Любит платья, экзотические кушанья и сказки. Еще вяжет. Связала немного одежды. Своему будущему малышу, ну и подарила рабу Старку тоже. Кейтлин Старк меня, похоже, не любит. Нет, она безупречно вежлива и мне улыбается, но я чувствую, что-то не так. Не знаю, то ли я слишком много времени трачу на бастарда Неда, то ли сам Нед со мной слишком много времени проводит, то ли потому то Нед выбрал королевой красоты меня, а может у нее просто аллергия на мою кровь, что во мне, что в Джоне. Но все внешне хорошо, я называю ее подругой. Задарила ей кучу подарков, в том числе и связанные лично королевой вещи для ее малыша. Ну а когда я связала вещи для своего ребенка, для своего племянника Робба, то теперь можно и связать для своего племянника Джона. Да, таков мой хитрый план. Это Кейтлин, он нежеланный ребенок ее мужа, а мне, еще один племянник. С котиком я больше к Джону Суперстарку не ходила, пожалела животину. Зато познакомила малыша с замковыми воронами в клетке и с собакой Ренли в наморднике. Малыш был в восторге, аж обкакался. Хотя, может быть, испугался, да нет, вроде бы улыбался. Еще кормилица Джона, Шейли, привезли мужа, двух ее маленьких детей и все, что было в ее доме, не прибитое к полу. Корова пережила дорогу. Мужик теперь рубит дрова во дворце, корова в загоне, дети у них в комнате. Я немного испугалась. Мало ли что муж Шейлы с ее грудью вытворяет, а она потом это сует в рот моему сыну. Ну и сказала Дилмарту, пусть перед каждым кормлением она грудь и соски моет. Дилмарт подумал, что я боюсь, что малыша отравит, и принял меры. Нет, С одной стороны, Шейле и ее мужу повезло, их потащили в допросную, а не в пыточную, и я быстро их оттуда вытащила. Но все-таки теперь у Шейлы есть дегустатор женского молока и следит за мытьем груди, а то вдруг яд. Ну да, новый уровень паранойи. Хорошо хоть смогла поставить безупречного на эту должность, чтобы лишних разговоров не было. Ничего, Шейла уже на четвертый день перестала заикаться, молоко не пропало. Я ей зарплату повысила в компенсацию работы с идиотами. Это касается внешних проявлений моих дел. Внутренние же дела. Пока Роберт торговал лицом на предварительных просмотрах, я трясла Дилмарта и его отдел дешифровки и аналитики. У меня набралось куча конспектов по интересующим меня темам. Естественно, главное – политика. Надо воцариться. Тогда у нас будет много времени. Роберт объявил себя королем по праву сильного. Дескать, старый король любит, теперь король – я. Способ рабочий, обычно основоположник династии так и начинает. Однако мне хотелось придать этому больше лоска и законности. Это сейчас Роберт силенный молот, а лет через 20 отрастит пузико, подсостарится. Я в той жизни иногда смотрела бокс, боксеров старше 40 не помню. И я вполне допускаю, что с годами харизма Роберта подувянет, и нам нужно будет подкрепить свои претензии на власть чем-то помимо права сильного. И лучше это сделать сейчас, а не тогда, когда все усомнятся в законнорожденности детей короля, а я – вдова. Нет, Роберту я ничего плохого не желала, но он – мужчина, воин, любит охотиться, ест что попало. Иными словами, если выкинуть мою вероятную смерть от родов или отравления, то его ожидаемая продолжительность жизни ниже моей. А мне совсем не хочется остаться вдовой с детьми во время гражданской войны. Лучше себе сразу подстелить соломки. Роберт уже под мою просьбу написал и заверил завещание, что если он умрет, я вдовствующая королева, при регенте Эддарде Старке. Но это так, на всякий случай. Основная идея – лорды должны легитимизировать полномочия Роберта Баратиона на Великом Совете. По сути дела, на Великом Совете планировалось рассмотреть два вопроса – осудить Таргариенов и проголосовать, кто же будет новым королем. С осуждением Таргариенов все было хорошо, королю тут можно многое. Эйрис II Таргариен, также известный как Безумный Король, 17-й и последний король семи королевств из династии Таргариенов, сын Джейхириса II под конец жизни достал вообще всех. А уж когда мы обнаружили факт минирования диким огнем королевской гавани и это доказали, тут уже все – Таргариены от такого никогда не отмоются. Да и предварительные соцопросы и перехват переписки показывают, что все в шоке и добровольно никто не выберет Таргариенов. Да и еще они бездарно потеряли свой флот, просто утонули во время шторма. Покончили с собой, как обанкротившиеся игроки. Так что все, желающих впрягаться за двух несовершеннолетних детей, живых Таргариенов, тут нет. Второй вопрос был хуже. Строго говоря, Роберт не был монопольным претендентом на трон. Циркулировали самые безумные слухи, чего лишь стоила идея захватить трон Эддарду Старку. Причем слухи были такие убедительные, что в это уверовали реальные люди, и Ниду пришлось менять несколько своих командиров, которые уже собирали войска. В конце концов он публично объявил самоотвод своей кандидатуры, как и Арвин. К моему удивлению, в качестве одного из кандидатов пророчили и Джейми Ланнистера. А что, герой, лично убил тирана, спас столицу. В отличие от Роберта или Нида, холостой, то есть имеется шанс стать королевским зятем. Но Джейми тоже открыто объявил о самоотводе. Вокруг короля слишком много глаз, неудобно с сестрой спать. Больше ни у кого не хватает харизмы стать претендентом на железный трон. Были еще нехорошие слухи о независимости Грей Джейф и Дорна, но с Дорном мы замирились. Они пообещали, что это только слухи и виновные будут наказаны. А Грей Джей посмотрели, куда дует ветер, и решили не выделяться. Семь королевств едины. Иными словами, Великий Совет должен пройти без сучка и задоринки. Фактически будем утверждать единственного кандидата, Роберта Баратиона. Если не утвердят, будем искать другого, по закону. Но Роберт мне уже шепнул на ушко, что если его не выберут, то он захватит трон силой. Ты мой диктатор. Но я надеялась, что до этого не дойдет. Но это еще не скоро. Нужно все сделать пышно, красиво, провести турнир перед открытием Великого Совета. Вообще, мне кажется, Роберт любит три вещи. Меня, поесть, охоту и турниры. Причем именно в таком порядке. Система голосования казалась мне очень странной. Но ладно, это мелочи. Мой план заключался в том, что мы максимально тянем время, чтобы Мормонт успел вернуться со стены хотя бы к концу совета. Так что разворачиваем обширную культурно-развлекательную программу. Пусть Мормонт приедет хотя бы после объявления победы Роберта и его коронации. Главное, чтобы лорды не успели разъехаться и мы продемонстрировали всем доказательства. Даже после избрания Роберта не расходимся. Пусть лорды поработают, когда еще соберутся. Может, какую идею родят. Пусть займутся кодификацией законов, а то порядки у Грейджиев и в просторе разные, а это не порядок. Одно государство, один закон. А потом мы известим всех о наличии нового органа государственной власти, Большого Королевского Совета. Это нечто по типу протопарламента, хотя по структуре сильно ближе к сословному собранию. Каких нервов мне стоило пролоббировать идею, чтобы там были представители всех сословий, а то больше 90% населения – крестьяне, а делегаты от них не планировались вообще. Что благородным с такими обсуждать? Цены на навоз, но я смогла. Но какой ценой? Ценой шизы. Типа лорд Старк, чтобы иметь большинство, закинул туда подставных делегатов от крестьян, ведь их дешевле купить, чем благородных. В качестве представителей от крестьян будет в том числе и управляющий от суперстарков. Жаль только пока никто не в курсе протопарламента, кроме Недейдилмарта. Выборы короля будут такие. Кандидат номер один – Роберт Баратион. Молодой, красивый, сильный, харизматичный. Выиграл восстание. Куча внебрачных детей и беременная законная жена. Роберту в этом году 22 года исполнится. Но есть и альтернативные кандидаты. Шестилетний визирис Таргариен, да, у которого папочка хотел столицу сжечь. И новорожденная девочка, Дейнерис Таргариен от этого же папочки. Ах да, у них мать и отец родные, брат и сестра. А всегда против этого была что церковь семерых, что старые боги на севере. Голосуем. Я подобрала Роберту таких противников, что мы планируем даже провести честный подсчет голосов. Выборы, выборы, кандидаты. Ну я не виновата, что желающих нету. Зато если Дейнерис или ее братец захотят приплыть в Вестерос. Кто такие? Мы вас не звали. За вас уже не проголосовали. Это из глобального и публичного. Из менее публичного. Мормонт и Ерин поехали на стену. Надеюсь, вернуться с грузом и одобряемся от лорда командующего. Квиберн уже сел делать зомби. Пока за две недели сделал ноль зомби. Но какие-то пентаграммы своей кровью рисует. Кстати, ему там ассистирует Тарос. Ну или прикрывает, если что в каноне мертвецы горели, а Тарос научился на любое оружие в комнате подавать огонь. Ладно, мне нужно, чтобы более чем за два месяца Квиберн сделал хотя бы одного зомби, на крайний случай пойдет и изувеченный труп. Скажем так, одичалые при жизни так выглядит. Нужно защищаться от дегенеративных заграничных орд варваров. А дегенеративность обеспечим обработкой тела кислотой. У нас как раз море самых примитивных аккумуляторов на кислоте. У Рида ничего по магии тоже не получалось. Хотя Тарос ему все подробно объяснял и показывал. Не его специальность. Для меня подняли хроники и летописи. Если верить всякому бреду, датируемому многими веками до прихода Таргариенов в Вестерос. В отличие от валерийской магии, сотканной из огня и крови, колдовство Райнаров, народ Эссоса, старый, было основано на воде. Согласно легендам, рейнарские заклинатели вод были способны вызывать наводнения и огромные волны и вновь наполнять высохшие ручьи. А учитывая, что Рид, парень с болота, то логично, что магия огня не его. Для себя я решила, что специализация мага достаточно ограничена. Что выдали, тем и колдуй. Квиберн, некромант, Тарос, пиромант, Рид, гидромант. Только пока очень начинающие. Есть у меня еще целая гильдия алхимиков. Часть из них убили при захвате столицы. Джейми Ланнистер постарался, да и в фаворе они были у безумного короля. Им это не простили, поэтому не так много знающих людей там осталось. Ознакомившись с ситуацией, я все-таки пришла к выводу, что их дикий огонь это не напалм и не что-то еще типа этого, а действительно какая-то магическая смесь, что может приготовить какой-никакой маг. Просто Дилмарту не удалось сделать несколько дикого огня, следуя рецептам. А у Тароса он получался легко с такими ошибками в рецептуре из таких исходных ингредиентов, которые заставляли бывалых алхимиков хвататься за голову. От безумного короля нам досталось много дикого огня, мы разминировали столицу. Тысячи сосудов. Дикий огонь был опаснее пороха. От удара или нагрева он любил взрываться зеленым магическим огнем, который нельзя потушить, пока не прогорит. Причем горит и залитой водой, как пленка нефти, и в безвоздушном пространстве, Как я поняла, либо в состав входит кислород-окислитель, либо это магия и туда не лезть с моей физикой и химией. Проблема в том, что нам столько дикого огня не нужно, хранить его дорого и опасно, а тупо сжечь жалко. По моим прикидкам, даже после взрыва замка на драконьем камне у нас этого добра останется чуть меньше, чем до хрена. Драконий камень сильно меньше столицы, да и мы будем действовать с умом, под фундамент заложим, выбьем канавки в несущих конструкциях, зальем драконий огонь и рванем тот ненужный замок, потому что в осколках будет проще драконьи яйца искать. Вообще, на идею меня натолкнула кормилица Джона. Она рассказывала, что был слух, что у кого-то из деревенских тайник с золотом в доме. Ну и кто-то его дом сжег, видимо, чтобы на пепелище поискать. Само собой, камень не горит, но разбирая щебень, поищем драконьи яйца, там же был питомник с драконами, может, где тайник или в стены вмуровали, но не взрывотехникой единой. Для войны, с Таргариенами или иными, нужно оружие, а надеяться на поставки чего-то, либо достаточно качественного, либо в достаточных объемах из-за рубежа смешно. Технологии везде плюс-минус одинаковые, а логистика сверхдорогая. Значит, в Вестеросе нужно промышленное оружие. Начнем с оружейной. Поэтому мной было принято очередное решение, замаскированное под исследование Дилмарта. У нас пороха не было, селитры тоже. Технология химического производства нулевая, точнее, отрицательная. Они тут огонь считают элементом, одним из кирпичей мироздания, а не банальной химической реакцией. Однако я помнила, что в моем мире сделал огнестрел с миром. Ацтекские воины-ягуары могли быть сколь угодно сильными и храбрыми, но от пуль их это не спасло. Направление техногенного развития очевидно, копировать мой прежний мир. А пороха тут нет. Значит что? Правильно. Будет у нас вместо пороха дикий огонь. А что? К влаге устойчив. У нас его до хрена, народ, пусть и с заклинаниями только в гильдии алхимиков, которая монополия казны, умеет его делать. Мне, кроме степлера, сделали зажигалку, заправленную маслом для освещения комнат. Главную часть зажигалки, колесцовый замок, приделали к палке. Стальной палке, полой и открытой с одной стороны. Увы, срастить готовые решения им не удалось, они не смогли сделать кремниевое ружье. Хорошо, я сразу не на обойму замахнулась. Пришлось делать фитильное ружье. Фитиль, точнее веревочку, вставили прямо в ствол и подожгли. Ружье, просто такая труба с заваренным концом. Короче, по моим эскизам, старательно перерисованным Дилмартом, сделали тонкую дульнозарядную стальную трубку и бахнули из нее. На этом месте хорошие новости заканчивались. Вообще, нет, то, что местные решили, что это кальян, такое меня не удивило. Проблема при испытаниях. То ли дикий огонь оказался много мощнее пороха, то ли металлургия здесь просто ужасная, стволы рвало вообще всегда. Даже один из моих безупречных погиб при экспериментах Дилмарта от взрыва. А разбавить дикий огонь, чтобы уменьшить мощность взрыва, не удалось, он не смешивался с другими веществами. Но мы не сдавались. Нашли мастеров по колоколам и велели им отлить пушку. Точнее, что эта пушка знала только я и Дилмарт. У этих идиотов не получилось. Тогда они сделали полосы металла. Эти полосы сковали между собой, залив расплавленным свинцом. Получилось типа пушка. Потом для гарантии все это взяли в стальные обручи. В поле, естественно, в ствол пушки поместили сосуд с диким огнем. Нацелили пушку куда-то, по желобу закатили туда каменное ядро. Там целый механизм с горящими веревками. Я не хотел опять терять безупречных. Естественно, людей рядом не было. Опыт проводился вне столицы и не зря. Благодаря мерам предосторожности жертв не было, но куски стали и камня находили за полкилометра от места взрыва. Грохот был. Прямо гром среди ясного неба. Зато местные прониклись. Архимаг. Короче, пушек нет. А жаль, удобно. Ставишь на стену и палишь по мертвецам. Воскресить дракона легко. А ты воскреси пушечное ядро. Как тебе такое, король ночи? Зато все уверены, что Архимаг, кроме того, что утопил флот Таргариенов, еще разрабатывает страшное оружие. Громовые колокола, пушки и механических драконов – это они про нашу перегонку нефти. Иными словами, желающих проголосовать против нас будет мало, а то убьют. Так что порох не получился, зато получилась взрывчатка. А у меня у сыночка как раз заброшенные каменоломни. Я изучила местный технологический процесс по книгам и рассказам Дилмарта. Бить камень киркой – так себе занятие. Разводить огонь, чтобы в камне пошли трещины, потом вбивать туда в трещины деревянные клинья, поливать водой, чтобы дерево расширилось, Кусок камня треснул и отвалился. Средневековье. Нужно думать по-другому. Выбить углубление, залить туда дикого огня, отойти и взорвать. Вот, взрывные работы в горной инженерии. Дешевый камень столицы. Так что пусть тамошние крестьяне привыкают. Пока к взрывам, а потом и поля навозить. Как потеплеет, скоро уже пойдут корабли с Гуана. А вообще оптимизация шахт – дело просто необходимое. Я вот думала раньше, как в такой огромной стране не нашлось десятка тысяч зэков для стены. А все просто, здесь есть только мускульная сила людей и животных. Кто работает в шахтах? Крайне желательно – зэки. То есть зэк в шахтах, плюс в казне, зэк на стене, минус в казне, ничего не производит, но ест. Бедный Дилмарт, как мне его жалко. Пипетку он сделал легко, я ему объяснила про шприц. Иголки полые внутри пока не получались, но вот поршень и цилиндр получились. Теперь вот лепит паровую машину, чтобы пар двигал поршень. Пока не получается, есть случаи взрыва котлов и жертвы. КПД конструкция колонулевой, габариты громадные. Думаю, как через пару годиков эту ерунду доведем до ума, ее можно поставить на угольную шахту, чтобы откачивала там воду. А освободившийся человеческий капитал... в ночной дозор. Но народ, да, народ в шоке. Кстати, тут у них в замке нет водяного отопления, а я хочу теплый пол. Мне очень хотелось жить. С техническим прогрессом шло все плохо. Я отчетливо понимала, что темпы инноваций средневековой Европы тут невозможны. Но даже если и возможны, это все равно намного дольше, чем моя ожидаемая продолжительность в жизни. До интернета я точно не доживу. А ведь я могу умереть не от старости, неудачные роды или удачное отравление. Понятно, что приняты параноидальные меры безопасности, но все же, умирать не хочется, особенно когда ты молодая королева. И решение я знала. Магия. В каноне Мелисандра воскресила Джона Сноу. Торос вообще воскрешал десятки раз, а у меня в наличии Торос, прямо в королевской гвардии. Только вот воскрешать он пока не умеет, однако это очень нужное для него умение и это ему точно по силам. Меня правда смущало, что все воскрешатели из культа Арглора. Этот культ он про что? Бог, демон, секреты магов? Одно время я даже думала сменить веру, но понятие жертвы является основополагающим в религии Арглора. Владыка света требует жертв. Значение при этом имеет не столько величина жертвы, сколько ее ценность для жертвующего. Тот, кто служит Арглору, должен быть готов жертвовать Богу самое дорогое, что у него есть. Наиболее драгоценная для Арглора жертва – это существо невинное и любимое. Так Азор Ахай, мессия арглорианства, лишил жизни свою жену Ниссу Ниссу, которую любил больше всего на свете. Королевская кровь особенно важна и угодна Богу. Как Торос говорил, если человек, имеющий 1000 коров, отдает одну Богу, это ничто. Но если человек жертвует свою единственную корову, это угодно Арглору. Однако преданных слуг Арглор вознаграждает стократно. Великий дар требует великого самопожертвования. Так что ну его нафиг, последовательное поклонение Арглору. Это сжигание своих подданных, мужа, детей и так далее с собой в конце. И честно говоря, не так уж важно, то ли всех иные проморозит, то ли Арглор сожгет. Хотя нет, разница есть. По-моему, смерть от холода намного менее болезненная, чем от огня. Безумный король тоже любил всех сжигать. Совпадение? Подумаю. Нужно всего лишь помочь Торосу раскрыть свой потенциал без жертвоприношений, благо он не был фанатиком, а после чудес Дилмарта к Арглору еще больше охладел. Решение должно быть. У меня самая большая библиотека и куча образованных людей, столица немаленького королевства. Я бы променяла это все на Google, но что имеем? Мистеры сами справились с поиском и индексацией информации. Если обобщить все, ситуация про все, особенно про магию была такая, три слова. Раньше было лучше, лето дольше, зима короче. Таргариены поадекватнее, не сливали бюджет на дикий огонь. Если раньше было лучше, то значит мы не просто не развиваемся, а деградируем. У меня был здоровый скепсис, можно ли этому верить? Вдруг это просто старческое нытье, тогда это лучше просто игнорировать. Но когда я смотрела в летописях продолжительность зимы и лета, да, зима становится длиннее, лето короче. Варианты? Самый простой, летописи врут. Но тут я ничего не могу поделать. Нет, я поговорила с Арином. Тот подтвердил, что в его молодости все было лучше, лето длиннее, зима короче, но вдруг он тоже врет, ну или заблуждается. Если это правда, то что, климат меняется? Почему? Я в столице, зима, снег. Температура явно отрицательная снаружи, но море не замерзло. Вывод. Морские течения. Могут меняться морские течения. Легко. Не круговая орбита планеты, сильный наклон оси, цикличная звезда, да что угодно. Однако я на это смотрела и на полном серьезе допускала, что аномальный климат и зимы разной длины вполне могут иметь магическую природу. Вот есть я попаданка, а иные перенеслись сюда в своих телах. Вот и терраформируют планету под себя. Долго, правда, терраформируют, но кто его знает, какой у них жизненный цикл. А может быть вообще, разбился их космический корабль и тут система климат-контроля в автоматическом режиме отрабатывает программу. Однако помимо климата были и другие звоночки, тревожные. Если верить летописям, первые Таргариены были поадекватнее последних. Может быть зажрались, может быть инцест вырождения. Кроме этого у нас полно книг по магии и рецептур дикого огня. Некоторые рецепты не работают, по некоторым выход продукта ниже описанного. Это подтверждают даже выжившие мудрости, то есть старшие алхимики гильдии алхимиков. Ой, в смысле пиромантов. То есть за их жизнь стало хуже. Почти в каждой книге по магии были надписи из разряда «Вот раньше было круто, а сейчас нет». Некоторые мистеры в своих книгах писали прямым текстом. Магия как таковая в определенной степени связана с драконами и сменой времен года. После смерти последнего дракона сверхъестественные явления в мире почти сошли на нет, лето стали короче и холоднее. Еще я анализировала местные религии. Центральное место в моем внимании занимал культ Рглора из вольных городов, благодаря Таросу. А что, магом можно только родиться, вдруг магии можно научиться, тем более есть большая разница, обладает ли своей силой человек или должен выклянчивать чудеса из сверхъестественных сущностей. Но я пока исходила из того, что магом можно только родиться и у некоторых людей есть своя сила. Если залезть очень далеко в прошлое, существовали карты, где Вестерос был соединен с Эссосом сухопутным мостом. И когда в Вестерос вторглись враги местными гидромантами, сухопутный перешейк был уничтожен. Относилась я ко всему этому с огромным скепсисом. У меня другой менталитет. Местный вполне может искренне сказать, это правда, потому что написано в книге. Просто здесь книги дорогие и доступны не всем, всякой чуши типа развлекательной литературы не существует. Я же из другого мира, где социальные сети дали возможность идиотам писать все что угодно и любую информацию по умолчанию воспринимала как вранье. Но даже так, слишком много совпадений. Кроме того, я была в подвале Красного замка и в Новом музее и видела кости драконов. А сейчас драконов нет. Причем драконы вымерли не во время войны, а после. В моей голове сложилась следующая гипотеза. Драконы – магические существа, которые как-то аккумулируют магическую энергию и делают ее доступной людям. Потому что чем больше драконов, тем больше маги. Кто был круче древней Валерии? Никто. Там точно были маги. А потом была магическая война или магическая катастрофа, изменившая ландшафт и превратившая большую часть Иссоса в пустыню. Сейчас для жизни пригодны только прибрежные зоны, где вольные города. Еще есть кочующие по степям дотракийцы, а дальше, ближе к центру материка, пустыни и редкие поселения у оазисов. Мой план был простой. Хочешь жить, нужно чтобы тебя могли воскресить. Чтобы Тарос обрел эту силу и для безопасности государства нужны драконы. Вопрос как их пробудить оставим на потом. Надеюсь, им хватит мочи или пары капель крови Джона Суперстарка. Сейчас нужно для начала найти яйца дракона. Благодаря книгам я знала достаточно. Теоретически было два варианта решения проблемы. Первый, находим живого дракона и приручаем. Сразу нет. Во-первых, живого дракона последний раз видели 131 год назад, у Таргариенов. Где сейчас обитают живые драконы я не знала, не знала где ареал обитания диких драконов. Даже если бы знала, неясно как дракона пленить, транспортировать и приручить. Это не дикий конь и даже не слон. Это нечто огромное, летучее и огнедышащее. А у меня просто варвары с железками на деревянных кораблях. Да и неясно как приручать дикого дракона. Домашние часто убивали таргариенов, уж что дикому в голову взбредет, а у меня только один сын, которым я не буду рисковать. Кроме того был маленький нюанс, даже если бы здесь была эпоха великих географических открытий, то я бы не исключала, что ареал обитания диких драконов мы бы не нашли по причине его отсутствия. Просто в моем понимании огромная огнедышащая ящерица поджигает все вокруг, лес, степь, джунгли, а потом сама сдохнет с голода. Иными словами, я бы поставила деньги на то, что драконы искусственный вид, этакое созданное биооружие. А что, магия была, тысячелетия времени были. Вот вывели вместо рыцарских коней это. Вообще, слабовато. Должно быть так. Драконы летают со скоростью баллистических ракет, забираются в стратосферу и пикируют оттуда на ничего не подозревающих крестьян. Хотя тоже слабо. Вот так надо. Драконы летают в безвоздушном космическом пространстве и телепортируются, издеваясь над аэродинамикой, теорией относительности, световым конусом и причинно-следственными связями так, как им захочется. Но история не знает сослагательного наклонения, так что взрослый дракон или тем более дракон иной природы, подраконистее, мечта.